Глава 38. Дариан. Как у любого демона, у Дариана с детства были крылья. Большие, мощные, способные поднять его на огромную высоту. Но ощущение полета, которое он испытывал в своей боевой ипостаси, даже невозможно было сравнить с теплым, удивительным, каким-то неземным чувством, что охватывало его всякий раз, когда он думал о своей жене. Так как его очаровательная императрица вообще не выходила у него из головы, то ощущение парения, силы сопровождало его практически везде. Во всех делах, на всех встречах, у него в кабинете и даже в ванной. С новым открытием его желание видеть ее в собственной постели никуда не делась, наоборот, разгорелась еще сильнее. Будто раньше он не понимал, как можно сначала не замечать одну женщину, а затем вдруг захотеть ее так, что брюки по швам порвать рискуешь. Сейчас же все словно встало на свои места. Но помимо сексуального голода рядом с супругой, у него появились и другие желания. Защищать ее, веселить, восхищать и радовать. Подарить ей всю Аллию, весь мир. Это было чем-то новым для Дариана, чем-то неизведанным, в чем он сам до конца еще не разобрался. Но надеялся, что скоро жена окончательно растает и впустит его не только в свою постель, но и в сердце. Признается ему во всем и откроет настоящее имя. С именем вообще было все сложно. Как ее называть, если не Лиллой? А Лиллой уже не получалось. Это как если перестать откликаться на Дариана, а называться Стюартом. Бред. Вот и приходилось в мыслях называть «моя жена», пока имя не узнал. Зато Дариан предвкушал, что когда узнает, оно будет только для него, как один секрет на двоих. Или не для двоих. Условия присутствия Кабера на интервью он придумал не просто так. Во-первых, через пресс-секретаря проходили все разговоры с журналистами, массовые или приватные. Во-вторых, ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы его супруга как-то себя выдала, чтобы ни у кого даже сомнений не возникло, что она Лилла. Но сомнения могли возникнуть у самого Кабера. И здесь Дариан решил рискнуть, раскрыть другу и советнику самую важную тайну в приватном разговоре. Кабера даже не стал скрывать собственного удивления. «Признаюсь, я тоже заметил странности в поведении Ее Величества, но списал это на стресс после знакомства со смертью». «Пусть остальные думают так же», — приказал Дариан. «Никто ничего не должен знать. Ни Эгер, ни остальные. По крайней мере, пока. Это государственная тайна, и ты должен защищать ее любой ценой». «Тайну? Или императрицу?» «Обеих. Клянусь, Ваше Величество, что так и будет. Тем более, что такая императрица мне нравится». «Нравится?» Дариан ревниво прищурился. «Исключительно как императрица», — исправился Кабер, покидая его кабинет. Сам же император задумался, что надо что-то делать со своими собственническими демоническими замашками. Не считая кастинга фаворитов, жена еще ни разу не дала ему повода для ревности. Наоборот, принимала его подарки и приглашения, смеялась над его шутками за ужином, целовала его. Что бы между ними ни было, это было взаимно. И Дариан собирался это строить, а не разрушать. Кирпичик за кирпичиком укреплять доверие его жены к нему. Как? Для начала нужно самому начать ей доверять. потом пригласить туда, где они могут быть наедине, без придворных и прислуги. Например, увести ее в Южный дворец. «Ваше Величество!» Странная вещь для главы государства. Но Дориан с досадой вынужден был признать, что замечтался, представляя, как заманит жену в их общую постель и чему ее научит. Поэтому он не сразу заметил в дворцовом холле бывшую фаворитку. Альсидора, как всегда, была прекрасна. Волосы уложены крупными локонами, идеальный макияж, кроваво-алый стильный брючный костюм, подчеркивающий все соблазнительные изгибы фигуры. Что ж, у него всегда был отличный вкус на женщин. Но за все время, пока он ухаживал за собственной женой, Дориан о ней даже не вспомнил. Более того, теперь алый цвет у него ассоциировался с супругой и их первыми демоническими лунами, никак не с фавориткой. «Мы можем поговорить, мой император?» — поинтересовалась Айседора, подходя к нему практически вплотную. Раньше ему это обращение тоже нравилось, но сейчас вызывало лишь приступ раздражения. Будто впервые в этом ему послышался некий намек на присваивание. Первым порывом было отказаться. И как император он мог это сделать? Но это означало, что разговор повиснет в воздухе, а Дориан привык ничего не откладывать на потом. Его время стоило слишком дорого. Он кивнул своим сопровождающим, чтобы те оставили их одних, и сообщил Айседоре: «У тебя 5 минут». Ее глаза расширились от шока. «Прямо здесь?» — переспросила Демонесса, но быстро взяла себя в руки. Обворожительно улыбнулась, как бы невзначай коснулась его запястья. «Мы давно не виделись с вами, Ваше Величество. Я понимаю, что после нападения на Ее Величество вам приходится изображать примерного супруга. Но я по вам тоже соскучилась. Может, у Кабера получится устроить нам маленькое тайное свидание?» Она так и не убрала руку, поэтому Дориану пришлось сделать это самому. Он легко сжал тонкое запястье и отодвинул от себя Демонессу. «Я не изображаю супругу, Айседора. Я и есть супруг. У меня есть жена». Фаворитка улыбнулась, будто по-прежнему не понимала или отказывалась верить в то, о чем он говорил. «Раньше вам это не мешало, Ваше Величество. Не мешало нашим отношениям». «Наши отношения всегда были сугубо деловыми», — напомнил император. «Ты с этим согласилась». «Я с этим согласилась, потому что это были отношения с вами», — вдруг всхлипнула Айседора. Прикусила губу, осознав, что сказала лишнего. Ее большие глаза наполнились влагой. Но все, что испытывал при этом Дориан, была досада, неловкость и совсем немного сожаления. Он не хотел делать Айседоре больно, хотя был вынужден. Почему-то до этого момента он расставался с фаворитками проще, без сожалений. Возможно, потому что не думал об их чувствах, сам никаких чувств не испытывая. «Мне жаль», — произнес он, вложив в это даже больше тепла, чем испытывал к этой женщине. Она была для него частью статуса, его приятным дополнением, но не более. «Все договоренности между нами отменяются, Айседора». «Дориан, дай нам еще шанс, прошу!» Она преградила ему дорогу, шагнула наперерез. Тогда Дориан просто отодвинул Демонессу в сторону. «Никаких шансов», — повторил твердо и прошел мимо нее. «Ты изменился, мой император!» — прилетело ему в спину. «Рядом с ней! Это она тебя изменила! Будь с ней осторожен!» Слова обиженной фаворитки его задели, Дариан обернулся. «О чем ты?» «О любви, конечно. Она затмевает разум, а вам, как императору, нужно оставаться беспристрастным». Айседора грустно улыбнулась и тут же взяла себя в руки. «Прошу прощения, Ваше Величество. Я приму ваше решение с честью». Она сделала реверанс, а Дариан направился в свой кабинет, понимая, что его приподнятое настроение окончательно испарилось. «Любовь?» Айседора сказала «любовь». И Кабер говорил про влюбленность. «Значит ли это, что он влюбился в собственную жену?» «Но важно даже не это, а к чему это приведет?» «Можно ли ему вообще влюбляться? Может ли он это контролировать?» «И если нет, то это очень плохая новость».